Ведь это истина, что человек, что Homo sapiens таков, какой он есть, оттого в значительной мере, что он единственное на Земле существо, сознающее свою смертность, конечность. Исчезни вдруг это знание, и как резко изменился бы он сам, весь в повадках, поведении, культуре, литературе, искусстве. Ну, а коль еще одно такое, равное этому знание, появилось, что должно произойти с теми же вещами? Очевидно, тоже все должно перемениться столь же резко, крупно. На нашем веку это произошло. Человек обнаружил, что и весь род его сделался смертным. Вчера еще будущее его было изначально обеспечено, уходило вдаль грядущих тысячелетий, и вдруг реальная вероятность исчезновения всего и навсегда в течение минут, часов. И что переменилось в поведении, в типе искусства, литературы и прочего? Кое-что переменилось, но не так уж резко, крупно. О чем это говорит? Лишь о том, что еще не произошло сегодня то, чему обязательно случится произойти завтра. Сознание неизбежно последует за реальностью. Реальным станет и изменение внутреннее каждого из нас, когда новое сознание станет фактом. 1985 год. Логика ядерной эры и литературы. В Ленинград приезжали женщины из Соединенных Штатов. В Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран они сидели за чайным столом. Печенье, варенье, к которому готовят и приносят бывшие летчицы, партизанки, блокадницы. Чайный стол в Ленинградском доме дружбы и мира привкусный, сам сидел за ним. Разговоры, смехи, слезы, воспоминания удивительно красивых женщин, многие уже бабушки. Все на редкость искренне, от души. И вот при расставании американки вытащили из своих сумок что-то белое, розовое, в цветочках. Оказалось, наволочки. Обыкновенные, которые для подушек. И попросили. Распишитесь фломастером. Мы дома вышьем ваши имена, чтобы нам спокойнее было спать. Другие, чтобы спать спокойнее, взрываются в землю, покупают стальные и бетонные выживалки. В одной Западной Германии, говорят, более миллиона. В чем больше логики? Что надежнее в ядерный век? Ничего надежного нет и быть не может, если ракеты взлетят, а бомбы начнут рваться. А потому те трогательные наволочки все-таки разумнее, какими бы наивными ни казались. В них хотя бы нет тщетной надежды спастись врозь. Ничего наивно прекраснодушного я в том не увидел, а наоборот, очень даже разумно практичным показалось мне и предложение Чингиза Айтматова, прозвучавшее со страницы газеты «Правда», заранее начать подготовку во всемирном масштабе к празднованию 2000 года. Ни от кого другого, от самих людей зависит, будет приближаться к ним этот год, как праздник надежды жить в новых и новых поколениях и тысячелетиях, или как ядерно-апокалипсическая дата. Яснее ясного, в будущее или все вместе, всем, так сказать, миром выходить, или никому туда не прорваться. Хоронили молодую женщину, умершую, за день-два до родов. Ребеночек остался в ней, унесла его с собой в землю. Могила приняла, поглотила не только жизнь матери, но и ее продолжение. Подумалось, вот он, образ, лик Мадонны, термоядерного варианта истории, от которого бежит человеческое сознание. Но куда стаскивает человечество тяжкий груз сверхвооружения? Об этом думать, этим мучиться, себя не жалея, кому как не писателю, не литературе. Ну, хотя бы наравне с учеными, которые уже много сделали, чтобы донести до человечества правду о возможном исходе гонки вооружений, а сейчас со всеми противниками войны отстаивают вполне конкретные предложения, главные из которых выдвинуты Советским Союзом и социалистическими странами, а именно объявить преступными любые доктрины первого ядерного удара, полностью отказаться от применения силы и угрозы силы в отношениях между странами. И все делать и сделать, чтобы полностью устранить планетарную ядерно-раковую опухоль, спровоцированную Хиросимой.